и с каждой минутой все больше погружается в тяжелые раздумья. Наконец подошла здоровенная тетка и, увидев, как я бумажкой вытираю грязь на столе, приняла позу «готов к труду и обороне». Вернее, не так к труду, как к обороне. «Но что будем заказывать?» «Кофе со сливками, пожалуйста». «Сливок отродясь не бывало, только молоко». «Хорошо, тогда с молоком». Под ее орлиным взглядом чувствую, что начинаю понемногу уменьшаться в размерах, и как можно вежливее прошу принести кофе отдельно и молоко отдельно. Удивлению ее нет границ. «Как же это можно? В чем я вам его понесу?» Из уст моих уже льется просто нежность. «В чем вам угодно, только не вместе, пожалуйста». «Так, ладно, что еще будем заказывать?» «Больше ничего». «Из Москвы, что ли?» «Да, из Москвы». Принесла какую-то рыжую бурду в липком стакане. В блюдце ложка сахарного песку и еще одно блюдце с чем-то в нем размазанным. «А где же молоко?» «Как где? Вон в блюдце. Вы же просили отдельно». «Так это что, сгущенное с сахаром, что ли? Я же просила молока. Я сахара не ем». «Ух, как она на меня взвелась! Да вы что, издеваетесь-то надо мной? Да у нас дети молока не видят, а вам вынь да положь! Ишь, барыня какая! Сгущенка ей, видишь, не нравится, а наши бабы за нею целый день в очереди стоят. Сахара она, видишь, не ест. Ничего, съешь, не подавишься. Зажрались по своим столицам». «Ах, Галина Павловна, царица вы наша! Поездили по заграницам, да окопались в своей Жуковке с двумя холодильниками и забыть изволили, как сами ели хлеб с мякиной да пустым кипятком запивали. Сократитесь-ка немножко, да оглядитесь кругом. Посмотрите, как народ живет». «Да не желаю вспоминать, не желаю сокращаться. Почему впроголодь по-скотски живут? Ведь не война, черт побери!» Вечером в театре, после репетиции, заглянула в зрительный зал. Идет спектакль. В зале от силы человек 50. И голоса-то хорошие. А тенора Владимира Щербакова я потом в Большой театр привела на прослушивание. Сейчас он там работает. Не помню, какая шла опера, но участвовал кордебалет. И я пришла в ужас от внешнего вида балерин. Такие они были толстые. И опять я со своими столичными замашками обращаюсь к директрисе театра. «Но ведь это же безобразие! Почему они так раскормились? Заставьте их принять надлежащую форму!» Она снисходительно посмотрела на меня. «Галина Павловна, эти раскормленные девочки получают в театре 80 рублей в месяц. Их хватает лишь на хлеб, картошку да серые макароны, потому они и толстеют. А им еще нужно одеться. Они ведь тоже артистки, хоть и кордебалета». Я готова была провалиться сквозь землю от стыда за свою бестактность, за свое шикарное платье, за бриллианты на руках. Этим же летом Саратовский театр выезжал на гастроли в Киев и просили меня и Славу приехать хотя бы для двух спектаклей «Тоски». На этот раз я отказалась. И никакие уговоры Ростроповича уже не помогли. Мне нужно было отдыхать, готовиться к новому сезону, и я прочно засела на даче. Слава согласился приехать и разработал генеральный план. Возьмет с собой Ольгу и Лену, поедут на машине до самого Киева, не торопясь, останавливаясь по дороге в разных интересных местах. Девчонки, конечно, ликовали. Киева они еще не видели, а самое главное, отец едет дирижировать, и они будут сидеть на всех репетициях и спектаклях. Выехали на рассвете, набрав с собой разных туалетов, продуктов побольше, вооружившись картами. Первая ночевка в Брянске. А через день к вечеру вернулись в Жуковку с унылыми физиономиями. Оказывается, в Брянске куда они добрались уже к ночи,